Пока монах произносил эти слова, лицо флебустьера, и без того бледное, помертвело, судорожный трепет пробежал по его телу, и, несмотря на все его усилия казаться спокойным, он был вынужден прислониться к одному из кольев палатки, чтобы не упасть. «Продолжайте», — сказал он хриплым голосом. «И эта женщина назвала вам этого человека?» «Назвала, сын мой. Увы, — сказала она мне, — к несчастью, человек, от которого зависит моя участь, самый непримиримый враг моего народа. Это один из главарей тех свирепых флебустьеров, которые поклялись вести против Испании беспощадную войну. Я с ним никогда не встречусь, разве только в каком-нибудь сражении или в разграбленном городе, сожженном по его приказанию. Словом, человек, о котором я вам говорю, никто иной, как страшный манбар-губитель». «А-а-а!» — прошептал флебустьер прерывающимся голосом, крепко прижимая руку к груди. «Она так сказала?» «Да, сын мой, она произнесла эти слова». «И тогда?» «Тогда, сын мой, я, бедный монах, пообещал ей отыскать вас, где бы вы ни были, и повторить вам ее слова. Я должен был опасаться только смерти, стараясь увидеться с вами. Я давно уже принес Богу в жертву мою жизнь». «Вы поступили как человек с благородным сердцем, монах. И я благодарю вас за ваше доверие ко мне. Вам нечего больше прибавить к сказанному?» «Есть, сын мой. Когда эта дама увидела, что я решился пренебречь всеми опасностями, чтобы отыскать вас, она добавила: «Ступайте, отец мой, верно, Бог сжалился надо мной и вдохновил вас в эту минуту. Если вы сумеете добраться до манбара, скажите ему, что я должна верить ему тайну. От нее зависит счастье его жизни, но пусть он поторопится, если захочет узнать. Я чувствую, что дни мои сочтены, и скоро я умру». Наступило минутное молчание. Манбар в волнении ходил взад и вперед с опущенной головой. Временами он останавливался, гневно топал ногой, после чего вновь принимался ходить и бормотать в полголоса. Вдруг он остановился перед монахом и пристально посмотрел ему в глаза. «Вы сказали мне не все», — произнес он. «Извините меня, сын мой, все до последнего слова». «Однако есть одна важная подробность, которую вы, вероятно, забыли, потому что умолчали о ней». «Я не понимаю, о чем вы, сын мой», — отозвался монах. «Вы забыли сказать мне имя и звание этой женщины, отец мой». «Да, правда, но это не забывчивость с моей стороны. Действуя таким образом, я руководствовался отданными мне приказаниями. Эта дама умоляла меня не говорить вам о ее имени и звании. Она сама хочет открыть вам и то, и другое. Я поклялся ей умолчать об этом». «Ага», — гневно вскричал флебустьер, — «так вы дали клятву?» «Да, сын мой, и сдержу ее во что бы то ни стало», — твердо ответил монах. Флебустьер нервно рассмеялся. «Вам, вероятно, неизвестно, — сказал он, — что мы негодяи, как нас называют ваши соотечественники, знаем удивительные секреты, позволяющие развязывать самые непокорные языки, а вы находитесь в моей власти». «Я нахожусь в руках Бога, сын мой». «Что ж, попытайтесь. Я бедный, беззащитный человек. Я не могу сопротивляться вам. Пытайте же меня, если хотите. Но знайте, что я умру, не изменив своей тайне». Манбар устремил сверкающий взгляд на монаха, который продолжал спокойно стоять перед ним, но через минуту, с гневом ударив себя по лбу, вскричал: «Я сошел с ума. Что мне за нужда до этого имени? Разве я его не знаю? Послушайте, отец мой, простите мне то, что я сказал. Гнев ослепил меня. Свободным пришли вы на этот остров, свободным и покинете его. Клянусь вам в этом. А я так же, как и вы, не имею привычки нарушать данные мной клятвы, каковы бы они ни были. Я знаю это, сын мой. Мне не за что вас прощать. Я вижу, что горесть помрачила ваш рассудок, и сожалею об этом, потому что, предчувствуя, Господь выбрал меня для того, чтобы сообщить вам горестную весть. Да, это правда. Я не искал эту женщину. Я старался ее забыть. Она сама ищет встречи со мной. Хорошо. Господь нас рассудит. Она требует, чтобы я увиделся с ней? Прекрасно. Я пойду к ней. Но пусть она винит только себя в ужасных последствиях нашего свидания. Однако я еще согласен оставить ей путь к спасению. Когда вы возвратитесь к ней, уговорите ее не стараться больше искать встречи со мной. Вы видите, что у меня все еще есть в глубине сердца остатки сострадания к ней. И это несмотря на то, что она заставила меня вытерпеть. Но если, невзирая на ваши просьбы, она будет настойчиво искать возможности встретиться со мной, тогда да будет ее воля. Я отправлюсь на свидание, которое она мне назначит. Мне поручено назначить вам это свидание сегодня же, сын мой. В отчаянии пробормотал флебустьер, она все предусмотрела. Где же назначено это свидание? Вы понимаете, что эта дама не может, если бы и пожелала, оставить остров. Стало быть, мы должны увидеться на Санто-Доминго? Да, сын мой. Какое же место выбрала она? Большую равнину, отделяющую Мирбале от Сан-Хуана. Место крайне удобное для засады, — с горестной усмешкой заметил флебустьер. Насколько мне известно, оно находится на испанской территории. Оно составляет границу этой территории, сын мой. Но я могу постараться уговорить эту даму выбрать другое место, если вы опасаетесь за вашу безопасность. Манбар презрительно пожал плечами и опять усмехнулся. «Стал бы я бояться!» — воскликнул он. «Полно, монах! Вы сошли с ума! Какое мне дело до испанцев? Да если бы их сидело в засаде 500 человек, я и то сумел бы от них избавиться!» «Стало быть, решено, что если эта дама будет упорствовать в намерении объясниться со мной, я отправлюсь на равнину, расстилающуюся между Мирбале и Сан-Хуаном, у слияния большой реки Артибонита. Я исполню ваше желание, сын мой, но если эта дама потребует, несмотря на мое увещевание и просьбы, чтобы свидание произошло, как я вас уведомлю? Если вы смогли приехать сюда, тем более вы сможете, не навлекая на себя подозрений, пробраться во французскую часть Санто-Доминго. По крайней мере, постараюсь, сын мой, если это уж так необходимо. Разведите большой огонь на берегу, около Марго. Я сразу пойму, что это значит. Я все сделаю, сын мой. Но когда же я должен развести этот огонь? Сколько еще времени вы намереваетесь оставаться здесь? Я намерен уехать тотчас после нашего свидания. Стало быть, сегодня же? Да, сын мой.